Организационное оружие и помощники агрессора. Основы науки политологии говорят о том, что политика начинается с миллионов. Величие преступной по отношению к нам работы пятой колонны состоит в том, что они смогли так запустить процессы, что сделали своими помощниками практически все население нашей страны. Каждый на своем месте разрушал, как умел, прилагая к делу разрушения все свои способности. Как это было организовано, мы еще будем иметь возможность поговорить ниже. Здесь же только укажем, что такие методы есть, и они относятся к так называемому организационному оружию. Соответственно, специалисты различают и такие понятия, как организационная безопасность, экспертиза на организационную безопасность, организационная защита. Вот как раз в плане экспертизы на организационную безопасность происходящего в нашей стране и в плане организационной защиты полезно познакомиться с еще одним документом. Думается, он также поможет нашим информационно травмированным гражданам глубже понять, что есть великая заинтересованность со стороны так называемых в кавычках цивилизованных стран в нашем уничтожении и колонизации. 18 августа 1948 года в США была утверждена секретная директива Совета национальной безопасности США СНБ-20/1. Она имела название «Цели США в отношении России». Этот документ, занявший 33 страницы убористого текста, впервые опубликован в США в 1978 году в сборнике «Сдерживание. Документы об американской политике и стратегии 1945-1950 года». Цитируется по книге Яковлева «ЦРУ против СССР». Москва, издательство «Правда», 1985 год. Сейчас вы поразитесь, с какой точностью выполняются в нашей стране основные положения этого документа, принятого к исполнению полвека назад. Цитата. «Наши основные цели в отношении России в сущности сводятся всего к двум. А. Свести до минимума мощь и влияние Москвы. Б. Провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых придерживается правительство, стоящее у власти в России. Наши усилия, чтобы Москва приняла наши концепции, равносильны заявлению «Наша цель – свержение советской власти». Наше дело – работать и добиться того, чтобы там свершились внутренние события. И если действительно возникнет обстановка, к созданию которой мы направляем усилия в мирное время, мы не возьмем на себя ответственность за то, что добивались или осуществили это. Речь идет прежде всего о том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым в политическом, военном и психологическом отношениях по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля. Так какие цели мы должны искать в отношении любой некоммунистической власти, которая может установиться на части или всей русской территории в результате событий? Следует со всей силой подчеркнуть, что независимо от идеологической основы любого такого некоммунистического режима и независимо от того, в какой мере он будет готов на словах воздавать хвалу демократии и либерализму, мы должны создавать автоматические гарантии, обеспечивающие, чтобы даже некоммунистический и номинально дружественный к нам режим А. не имел большой военной мощи. Разрядка моя, автор. Б. в экономическом отношении сильно зависел от внешнего мира. В. не имел серьезной власти над главными национальными меньшинствами. Г. не установил ничего похожего на железный занавес. В случае, если такой режим будет выражать враждебность коммунистам и дружбу к нам, мы должны позаботиться, чтобы эти условия были навязаны не оскорбительным или унизительным образом. Но мы обязаны не мытьем, так катанием навязать их для защиты своих интересов. Конец цитаты. Такие вот планы. Стоит ли говорить о том, насколько они сбылись? К изложенному выше добавьте то, что в последующем планы уточнялись, а способы и методы достижения поставленных целей совершенствовались. Если первоначальные замыслы Алена Даллеса выглядят как яркое, эмоциональное, даже популистское изложение основной концепции захвата изнутри, то, например, стабилизационные программы – это уже сугубо деловые и сухие положения документа, каждый пункт которого выверен и испытан практикой. В плане понимания происходящего полезно знать и это. Руководящий документ, по которому выполнялась приватизация в нашей стране, выполнялся третий пункт стабилизационной программы. Был издан в виде нескольких томов с прекрасным справочным аппаратом и назывался так: «Инструкция по производству приватизации в Российской Федерации». Чуть ниже названия на титульном листе располагалась строчка, в которой обозначал себя хозяин этого документа. Европейский банк развития и реконструкции. А еще ниже название ответственной за концепцию и организацию выпуска этого документа. Коллегии европейских сообществ. А с чем сравнить тот общеизвестный факт, который состоит в том, что Конституция, действующая в нашей стране, была создана, прошла экспертизу и одобрена сначала в США, после чего силой с грубейшими нарушениями закона навязана нам? Милые граждане, куда дальше-то после этого ехать? В целом, содержание и происхождение приведенных документов показывают, что против нас ведется и с очень большим успехом информационно-финансовая агрессия.